Глава 33. И еще один вопрос повестки дня. Не знаю даже, как его сформулировать. Степан Прокопович, навалившись широкой грудью на стол, пробежал взглядом по лицам членов бюро парткома, а затем остановил укоризненные глаза на Павле Ярчуке. Мы тут уже много говорили о недороде и о том, что наш долг — изыскать максимум возможностей, чтобы выполнить план хлебопоставок. Всем известно, что поступили указания ограничить в колхозах нормы выдачи зерна на трудодень. Но нашлись проворные председатели, такие как товарищ Ярчук, которые поторопились раскошелиться и рассчитаться за трудодни более высокими нормами. Степан Прокопович снова неприязненно глянул на Павла, и лицо его будто потускнело, а гулко-полый голос стал тихо-глуховатым. Меня поражает близорукость товарища Ярчука, его неумение мыслить категориями государственных интересов. Мы на эту тему недавно обстоятельно беседовали с секретарем Кахановской парторганизации товарищем Пересунько. А почему он не на бюро? — поинтересовался Федор Пантелеевич Квита. Секретарь обкома сидел рядом со Степаном Григоренко. — Болен, Пересунько, — хмуро ответил Павел. — Отравился чем-то. Наступила короткая тишина. Ее нарушил Степан Григоренко. — Вам слово, товарищ Ярчук. Павел Платоныч поднялся со стула, поставил его впереди себя и цепко ухватился обеими руками за ребристую спинку. Нервически пошевелил черными усами, сумрачно обвел взглядом знакомые сосредоточенные лица членов бюро и остановил глаза на секретаре обкома. Федор Пантелеич смотрел на Павла вопрошающе и как будто с грустью. А Павел, глубоко вздохнув, заговорил, обращаясь, казалось, только к одному секретарю обкома. «Меня тут корят, что я не хлопочу об интересах державы. Вначале скажу, почему я, а вернее не только я, но и правление колхоза...» «Ты за правление не хавайся!» — спокойно бросил фразу Клим Дезера. И за этим спокойствием Павел уловил что-то злое, вызывающее. «Я не хаваюсь». Павел досадливо посмотрел на Дезеру, уже не молодого человека, у которого кожа лба и бесцветные брови складочками лезли вверх, к волосам, и готов лично отвечать, если где нахомутал. А пока объясню, как есть. Когда зерно было вывезено согласно плану государства, мы решили дать хлеб колхозникам, потому что в иных семьях давно сусеки подметены, а жатва в самом разгаре, и людям надо кормиться не как-нибудь. Вот и выдали за полгода аванс. «Хороший аванс!» — снова послышался голос Дезеры, на этот раз со смешком. «По килограмму зерна на трудодень!» Степан Прокопович сердито постучал по столу карандашом, а Павел, сверкнув на Дезеру потемневшими глазами, ответил дрогнувшим от негодования голосом. «Неужели так жирно?» «А чему вы ухмыляетесь, товарищ Дезера? От этого горючими слезами надо плакать. Или, может, вы не знаете, какие гроши стоит килограмм зерна? Вас бы за такое жалование заставить работать!» «Товарищи, это не дело», — вмешался в перепалку секретарь обкома. «Дайте председателю высказаться». «Товарищ Ярчук», — обратился Федор Пантелеич к Павлу. «Скажите, пожалуйста, вас предупреждали, чтобы не спешили с авансированием?» «Нет, никаких директив не было». Павел Платоныч отпустил спинку стула и сделал рукой жест в сторону секретаря обкома. «Да и сами вы говорили на пленуме, что хватит руководителям колхозов быть только хлопчиками при директивах, а надо выбиваться в хозяева. И колхозники сейчас, случись что, сразу же за грудки берут председателя. Ведь раньше как было? Пляши под дудку района, делай все, что тебе велит секретарь райкома, и до смертной доски будешь сидеть в председателях. А теперь по-другому. Не нравится людям голова колхоза? На первом же собрании дадут по шее. Как же тогда этот проходимец Васюта держался у вас заместителем? — спросил Федор Пантелеич, и Павел уловил в серых глазах секретаря обкома устрашающий холодок. — Я не ошибаюсь? Васюта из Кахановки? — Да, — сникшим голосом ответил Павел. — Присоветовали нам Васюту в районе, а мы сразу раскусить его не сумели. Это моя вина. Могу объяснить подробнее. — Не надо. Федор Пантелеич поднялся со своего места и стал неторопливо снимать с себя белый пиджак из легкой парусины. — С Васютой ясно. Продолжайте по существу. И секретарь обкома, повесив пиджак на спинку стула, уселся на место. В белой рубашке с короткими рукавами он будто помолодел. Павел Платоныч почувствовал, что и его одолевает духота, но снять пиджак не решился. — Хорошо, — продолжал он. Только я хочу высказать все, что у меня накипело. Может, я чего-нибудь не понимаю, и в другой раз промолчал бы, чтобы не отнимать у стольких людей времени. Но раз тут присутствует сам секретарь обкома партии, скажу обо всем, от чего меня, как хлебороба, мутит. — Очень хорошо, — откликнулся Федор Пантелеевич. — Между коммунистами только такие разговоры и должны быть. Вот я и говорю. Павел беспокойно посмотрел на технического секретаря, полного мужчину с рыхлым бабьим лицом, который сидел за отдельным столиком и вел протокол. Я, конечно, согласен, что раз держава наша из-за недорода попала в селок, надо ее выручать. Всем нам ясно, что такое обязательство на международном рынке и какое значение имеет для других стран наша им помощь хлебом. Но не могу уразуметь, как же мы хозяйничаем, если только один неурожайный год вышиб нас из седла. А если два, три года подряд будет недород? Куда же смотрят планирующие органы? И вот еще какая гложет меня думка. Мы строим коммунизм. Мы хотим, чтобы на нас равнялись все народы мира. Так надо не только пшеницей, но и примером нашей жизни помогать бедным странам. Павел Платоныч на минуту умолк, собираясь с мыслями. В кабинете стояла такая тишина, что слышно было, как в руке технического секретаря, записывавшего выступление Ярчука, торопливо шуршала авторучка. Далее, — продолжал Павел, — ни для кого не секрет, что многие крестьяне смотрят сейчас на землю чертями. А почему? Ответить можно коротко, а можно и подробнее. Если коротко, то скажу. Не кормит земля мужика. А если подробнее, то тут разговор большой. Вот только за формулировки боюсь. Вылетит слово, сядет на карандаш, если не нашему секретарю, то такому принципиальному товарищу, как Дезера. Потом не открестишься. «Сущность, сущность важна!» — довольно засмеялся Дезера и смахнул ладонью капельки пота со складок лба. «Так вот, по сущности. В Киеве я был в гостях у одного своего однополчанина. Живет он, дай бог мне, при коммунизме так жить». «А нельзя ли без Бога на бюро парткома?» — шутливо заметил Степан Григоренко, сверкнув белыми зубами. «Виноват, к слову, пришлось». И Павел Платоныч конфузливо шевельнул усами. «Живет однополчанин хорошо. Работа интересная, научный сотрудник, семья дружная, квартира просторная, свой автомобиль, дача на Днепре, лодка большая с мотором. И вот в разговоре о селе обронил он слова, которые заживое меня задели. Сказал мой товарищ, что у мужика душа волосьем поросла от жадности, от кулацкой психологии и всякое такое прочее. Оказывается, он когда-то принимал участие в коллективизации да в раскулачивании и судит о крестьянине по тем временам. Запомнилось ему, с каким трудом многие мужики расставались с личным хозяйством. Не стал я товарищу перечить, а сказал в шутку, что пора уже личные автомобили, дачи, моторные катера обобществить, с тем, чтобы все люди пользовались ими поочередно. Не понравилось. Заскулил, стал доказывать, с каким трудом наживал он имущество. Тогда я ему напомнил, что многие мужики во время коллективизации рассуждали точно так же. Ведь их единоличное хозяйство тоже не с неба им свалилось. К чему я все это говорю? А к тому, что крестьянин теперь совсем другим стал. Кроме колхоза или совхоза, не мыслит он себе другой формы хозяйничания на земле. Он действительно хозяин, ему даже вручили акты на вечное пользование землей. Но вот беда. Не дают селянину по-настоящему хозяйничать. Скажу о последних годах. За него стали думать в районе, в области и выше. Да вы не хуже меня знаете. Не только задания дают колхозу, но и водят мужика, как дитё малое, за руку и говорят: «Это сей тут, а это там, а этого вовсе не сей. Такую скотину разводи, а такую не разводи». И мужик обязан делать все, что ему говорят, хотя душа его немым криком кричит, ибо сам он лучше иных знает, что и как ему надо делать, чтобы и государственные планы выполнить, и самому не остаться в накладе. Для этого, между прочим, в колхозах есть и ученые-агрономы, и зоотехники. Да и мы, председатели, вместе с правлением тоже не без царя в голове. Ведь если сказать правду, не засуха виновата, что в этом году район остался без пшеницы. Шаблон в земледелии виноват. Ликвидировали по чьему-то приказу черные пары и сразу сели на мель. А попробовали бы отпустить колхозы на беспривязное содержание, да при этом установили между колхозами и государством нормальные экономические взаимоотношения, то есть дали нам твердые планы и свободу для инициативы, тогда вопрос об агрономии и вообще о ведении сельского хозяйства решился бы сам собой. Павлу Платоновичу вдруг показалось, что говорит он слишком долго, да и напряженная тишина в кабинете смутила его. Он испуганно посмотрел на наручные часы, хотя и не засекал время, когда предоставили ему слово. Кинул вопросительный взгляд на Степана Григоренко, тот, склонив голову на руки, спрятал под ладонями глаза. Посмотрел на секретаря обкома и увидел, что он, нахмурив брови, делал в блокноте какую-то запись. Обвел взглядом членов бюро парткома. Встретился с подбадривающими глазами редактора газеты, молодого губастого парня с рыжими вьющимися волосами, уловил зловещую улыбку на бледном лице Клима Дезеры. Заметил, как нервно вздрагивают ноздри его тонкого носа. Ощутив горьковатость во рту, продолжил речь, будто в омут нырнул. И решится тогда главная проблема, которая все время держит нас за грудки. Суть ее в том, что крестьяне, работая целый год в поле или на ферме, не знают, что они получат за свой, прямо скажу, нелегонький труд. Ему, селянину, говорят, что он хозяин земли. А этот хозяин не всегда имеет право распорядиться плодами трудов своих, потому что, кроме основного плана поставок, ему потом дают еще несколько сверхпланов. «В этом главнейший корень наших бед», — продолжал Павел Ярчук, страждущий, глядя перед собой. «А каждый корень, если он живой, дает ростки. Люди смотрят на землю, как на недобрую мачеху, и надеются только на побочные заработки, а сыновей и дочек своих стараются скорее выпроводить из села подальше от земли, от крестьянской судьбы. И бегут селянские дети в города на любую работу, становятся там портными, малярами, каменщиками, официантами, сборщиками утиль сырья, кем угодно, только бы не быть хлеборобами».